Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ольга вас... Михайловна. Компания «Эверест», старший инспектор Нестерова Екатерина Александровна. Все разговоры записываются. Так. Ну, смелее. Ольга Михайловна, звонок поступает по задолженности перед компанией «Микредит». На сегодняшний день у вас сумма задолженности составляет 34 231 рубль. Оплату необходимо внести до 30 января включительно. В какой из трех дней от вас оплата поступает? Сразу же после того, как кредитор меня уведомит о том, что привлек третьих лиц к данному вопросу. Федеральный закон 152, статья 6, пункт 3. Кредитор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта. Отдельный лист заемщик подписывает при оформлении займа. Закон 230 федеральный, статья 9, пункт 1. Кредитор обязан уведомить заемщика при привлечении третьих лиц к действиям. Ольга Михайловна, вам поступало смс-уведомление о том, что задницу вы можете засунуть свое смс-уведомление и прокрутить трижды. Обязан по 230-му федеральному закону. Прекращаем нарушать законодательство. Кисуль, не кричи так, не кричи, что ты так бомбишь, как будто у тебя из кармана денежки забрали. Ага. 330-й статье кредитор продолжит начислять неустойку и в дальнейшем выплатить гораздо больше. Прочитать быстро-быстро в скрипт и бежать надо, да? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «СМС Финанс», отдел взыскания. Меня зовут Кристина Витальевна, разговор записывается. Ирина Игоревна, заем у вас находится на просрочке в компании «СМС Финанс». Сумма задолженности 23 953 рубля. Точнее, когда поступит оплата по вашему займу? Так, минуточку, сейчас я вам скажу. Как насчет того, чтобы никогда, никогда вам подходит? Нет, не подходит. Ну, то есть я могу зафиксировать отказ от выполнения обязательств. Ну, может, я правильно понимаю? Что вы хотите, только я этого уже не говорю. Скажите, когда все же поступит оплата по займу? А, когда поступит оплата. Игра. Клоняйтесь дальше. Вы, почему хорошему это вас не приведет? Вы сейчас занимаетесь служебным подлогом? Вы говорите, что никогда. Вы с чего взяли, что я укрываю? Я делаю выводы с ваших слов. Вы же говорите, что никогда вы не будете оплачивать заем. Ну, возможно, так и произойдет. Но это не значит, что я уклоняюсь. А что вы делаете? Вы внесли оплату во время, Ирина Игоревна? Вы оплатили ваш заем? Нет. Ну так вот. Так это же не значит, что я его... А что вы делаете? Да, просто не оплачиваю. А что вы делаете? У вас есть такое право не оплачивать заем в компании? Конечно. Скажите, пожалуйста. 37-я статья Гражданского кодекса дает мне право воздержаться от уплаты. Ну что? Да, представляете? Очень интересно. В общем, продолжайте в том же духе, ни к чему хорошему. Это, как правило, не приводит. А к чему приводит? Данный закон. Подумайте над этим. Все в рамках законодательства. Ну что, приятно же по судебным фишкам платить. С приставами. По чем платить? Постоянно. По судебным фишкам? Искам. А, искам. Ну, а вы хотите обратиться в суд? У нас есть такое право? Вполне возможно, обратимся по вашему делу. Да, хорошо, это было бы идеальным вариантом для нас обоих. Я вас услышала. До свидания. И вам не кашлять. Разговор закончен? Ну, всего доброго, до свидания. Так кладите трубочку, если разговор закончен. Алло. Да-да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Компания Vivus.ru, меня зовут Елена Юрьевна. Могу услышать Ирину Игоревну? Я вас слушаю. Ирина Игоревна, звонок у нас с вами ведется в записи по договору займа. Заем вышел на просрочку. Когда планируете оплату производить? Не знаю. А почему вы с мобильного телефона звоните? Ну, потому что с мобильного телефона звоним. Ну, так перезвоните, будьте любезны, с официального номера, чтобы я могла убедиться, что вам звонят в компанию. Номер. Этот номер зарегистрирован на вашу компанию, на... я могу пойти на сайт и в этом убедиться, верно? Да, конечно. На сайте этот номер указан, правильно? На сайте указан, да. А номер отдела взыскания? Давайте сейчас проверим, минуточку. Мне предварительно нужно убедиться, что я разговариваю. Ирина Игоревна, вы потом будете убеждаться, у вас 5 дней. Убеждаться. Нет, вы мне дату оплаты называйте. Подождите, когда оплата я пока будет. Не знаю, с кем я разговариваю. Сейчас, как я вам я представилась убедить, под запись телефонного разговора. Я могу представиться кем угодно. Так, значит, я на сайте, где посмотреть о компании. Так, где посмотреть этот телефон? На сайте ищите. Ну, на сайте где? Ну, я вам сейчас буду по сайту консультировать. Я звоню придется, по вашей просрочке. Вы же являетесь, нет, не придется. Сотрудником компании? Не придется. Я являюсь сотрудником досудебного отдела. Ну и хорошо. Вот, контакты, вкладочку я нашла. 8-800-5-6-4-93. И все, больше номеров никаких нет. Поэтому я могу предположить, что мне звонят мошенники. Я фиксирую отказ от оплаты, Ирина Игоревна. Вы можете фиксировать мошенники, все, что хотите. Мошенники в данном мошенники. Случае, вот скорее, это звоните, являетесь вы. Звоните с официальных номеров. А с официальных номеров звоним. Где же с официальных номеров? Вы меня только что обманули, вы сказали, что этот номер есть на сайте, его есть. На сайте нет. Есть, указан нет, на сайте. Нет, не указан. Не я только смотрите, что на вашем значит. Сайте смотрела. Где помимо вкладки «Контакты» зайдите в личный могут... кабинет. У вас нет, личный знаете, кабинет посещения я... 19 числа было. Вы о чем говорите мне сейчас, что вы заходите? Зайдите что в личный будет? Кабинет. Договор у вас на просрочке числится. Зайдите и что, в личный кабинет. Какое и до этого дело, информация. Нам какая, какое до этого дело? Мошенники. Вы верните. Мошенники. Вымогают нет, деньги с меня. Звоню в полицию. Собака с милицией приедет описывать ваше имущество. Звоните. Болтовнёй будете там другими, с друзьями со своими заниматься. Почему вы с друзьями не звонят, придется, чтобы оттрепать мне мозг? Вы же звоните, поэтому болтовнёй я буду заниматься именно я с вами. Я поняла ваш настрой. Вы оплачивать ничего не намерены. Вы живете за чужой счёт и специально берете денежные средства. А это ли не является попыткой психологического воздействия? Как не является, Ирина Игоревна. Серьезно? Не является. Ну хорошо, ФССП разберутся, является или не является. Хорошо, конечно, пускай разбираются. Угу, пускай разбираются. Быстрее долги начнете платить. До свидания. Пока-пока. Трубочку кладем? Кладите. Ну, вы закончили разговор? Я закончила разговор. Ну, так и кладите трубочку. Кладите вы. Нет, вы кладите. Отключила микрофон. Ты гляди какая. Будем молчать, да? Ну, хорошо, я тоже помолчу тогда. Только трубочку я первой не кладу никогда. Запомните и зафиксируйте это у себя на лбу. Слышите? Вивус. Алло, алло. Ну хорошо, помолчите. Да-дам. Да, алло. Да, здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Елинский Игорь Валерьевич, старший инспектор компании «Эверест». Ведется запись разговора. Ольга Михайловна, я правильно понимаю? Все верно. Очень приятно. Будьте добры, уточните, пожалуйста, дату рождения. А зачем? А вам уже уточняли эту информацию. Ну, так вы тоже уточните. Вы звоните с мобильного телефона, я должна понимать, кто собирает мои персональные данные. собирает ваши персональные данные. Ну вот смотрите, юридический представитель интерес. Собирайте ручку, листочек сейчас и записывайте номер телефона. А давайте вы в приказном тоне не будете со мной разговаривать. Я буду разговаривать в соответствии с регламентом 230 федерального закона. А у вас в регламенте написано, что вы в приказном тоне будете разговаривать или что? Берите давайте ручку, меняйте тон. Вы берете учитесь разговаривать с уважаемыми людьми. Повторяем правила этикета и после этого перезваниваем. А после этого нам перезванивает Ольга Михайловна соответственно, мы найдем общий компромисс по решению данного вопроса. Хорошо? Вы отказываетесь называть причину, по которой... Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Андреева Светлана Владимировна. Звонок вам поступает из компании MoneyMan. Наши разговоры все записываются. Ирина Игоревна? Ирина Игоревна, шестой день у вас уже пропуска платежа. Первый раз на такой долгий срок вышли. Раньше поменьше выходили. И 34 400 рублей у вас текущий долг. А в чем причина у вас неоплаты? Денег нет. Когда будут? Не могу подсказать. Понимаете, это микрофинансовая компания ежедневно, да, у нас начисляются проценты и неустойка по 330 статье. Угу. Цену же вы же ожидаете в ближайшее время? У-у. Когда? Не ожидаю. Нет, вы не работаете? Работаю, но денег нет. Для того, работаете? Чтобы, ну, для того, чтобы гасить кредит, не хватает займ. А у вас несколько кредитов? Это не касается нашего с вами вопроса. Ну, просто денежные средства компании свои требуют. Вы можете оплатить всю сумму. Требуйте, давайте присылайте на почту заказным письмом с уведомлением требования. После этого давайте через суд решать вопрос. А без суда вы не будете оплачивать? Ну, денег нет. А почему частичными оплатами не производить? Это не то, что вот я вижу, что вот ранее, да, вы брали и сразу отдавали. Не можете вернуть всю сумму сразу, делать услугу продления и оплачивать и часть. Потому что денег нет. Оплачивать добровольно вы не будете. Ну так денег нет. Как же я могу оплачивать добровольно? В договоре нигде не написано, если денег нет, оплачивать не нужно. Давайте если я нарушаю договор, что нужно сделать? Компания перенаправит ваш договор в суд, либо в коллекторское агентство ну по 282 статье. Вот, чудненько. Меня это устраивает. Я фиксирую, значит, отказ от оплаты. Правильно? Не было никакого отказа от оплаты. Ну, денег нет, оплачивать вы не будете. Пока не буду, пока воздержусь. У вас ежедневно все начисляется. Я понимаю. Начисляйте. Почему не сделать услугу продления, не заморозить вашу сумму? Потому долга? Что денег нет. По суду у вас все равно будет сумма такая же с процентами. Деньги, проценты вам нету. Никто не отменит. Нету денег. Хорошо, я фиксирую отказ от оплаты. Угу. Всего доброго, до свидания. Всего. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Капуста». Меня зовут Агинка Олеся Михайловна. Ольга Михайловна. Угу. Звоним по поводу вашего займа. Документы попали ко мне в работу. Скажите, почему оплату не просите? Ой, денег нет. И когда вы собираетесь вопрос оплаты решать? Не, пока не собираюсь, пока воздержусь. Пока воздержитесь, не собираетесь. То есть в добровольном порядке оплачивать, да? А какой еще есть вариант? Значит, будете принудительным, на законодательном уровне вносить оплату, Ольга Михайловна. Это что значит? А вы читаете договор оферта, как у вас все прописано в договоре оферта. А то есть вы не скажете, да? На протяжении 220 дней вы не производите оплату. Скольки вы дней? Вы взяли займ. 220 дней вы не оплачиваете. Взяли займ на 7 дней. То есть с вашей стороны идут сейчас мошеннические действия, как минимум, Ольга Михайловна. Мошеннические. Так почему вы? Подождите. Если с моей стороны прослеживаются мошеннические действия, вы обязаны. Вы обязаны сообщить. Да-дам. Алло, здравствуйте. Ирина Игоревна. Да, слушаю. С компанией МЦК, ЦФП, Виво Деньги. Меня зовут Мария. Скажите, сегодня в котором часу оплата поступит нам в компанию? Ой, это вы сейчас применяете метод психологического давления под названием «выбор без выбора»? Как нехорошо. В каком смысле? В прямом смысле. Разве можно в таком контексте вопрос задавать? Разве можно в таком контексте вопросы задавать? А ждет человека свое мировоззрение и восприятие данных слов. Ну, хорошо, в ПСФ разберутся. Вы сегодня справляетесь с оплатой к нам в компанию по графику? Вас так устроит? Я перефразировала. Я подумаю. То есть, возможно, вы не справитесь? Не исключено. В любом случае, для решения этого вопроса у вас сегодня есть еще время, до 12 часов ночи по Москве. Вы хотели бы оплату произвести через сайт нашей компании или каким-то другим иным способом, может быть, через связной? Я бы почтовыми голубями отправила. Вы думаете, они успеют сегодня долететь? Ну, не знаю. Давайте попробуем. Хорошо, Ирина Игоревна, к оплате 5132 рубля. Ждем ваших голубей. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего.